Марселя. Сюда, сюда, говорит Герасим, десятый раз поворачивая за угол. И вот опять пахнуло ванилью, рогожами, арбузной свежестью зелено-голубой воды, и в глаза глянули ослепительное солнце, голубой простор рейда, крылья белых рыбалок, мачты барок, черные с разноцветными полосами трубы, белая башня Леандра у берегов Скутари. Опять хлопают бичами извозчики, опять в быстро текущей толпе кричат газетчики, водоносы с кувшинами розовых напитков, продавцы бубликов и приторно-сладких греческих печений, насквозь пропитанных ореховым маслом. И не успеваю я сесть на крохотный табуретик возле кофейни, жарко нагретый солнцем, как лиловый арабчонок в одной синей женской рубахе уже тянет мой сапог на скамеечку, расцвеченную фольгой, жестью и медными гвоздиками. «Рух!» — говорю я сердито. Но в это время надо мной раздается оглушительный бас. «Газос!» — орет он, удаляясь. И мой сосед справа, миловидный турецкий офицер в малиновой феске, в синем мундире с иголочки и с блестящим медным полумесяцем на груди, скромно улыбается, а сосед слева, черный старик в белом халате и белой чалме, в больших желто-зеленых очках, без носа, с голой верхней губой, в лиловых швах, важно поднимает свою мертвую голову, булькая кальяном. И я покоряюсь арабчонку. В это жаркое солнечное утро все хорошо. И блеск сапога, и новенький мундир офицера, и стакан воды с розой, который быстро ставит передо мною молодой кафеджи. Потом мы покупаем каких-то желтых, сладкопахучих цветов у ласкового турка, сидящего на корточках возле своей корзины, поставлены прямо на мостовую, и под дрожащим от топота копыт бревном моста Валиде спешим в густой толпе в Стамбул. Уже становится жарко, запылились наши расчищенные сапоги, яркой бирюзой сквозит вода в щели моста, ярко и нежно зеленеют на горе Стамбула сады, с горячим шумом отходят от моста пакеботы, обдавая бегущую толпу теплым белым дымом. Опять маскарад, но еще более пестрый и праздничный, чем вчера. И дружно мешает этот маскарад венские сюртуки с рыжими верблюжьими куртками, панамы с бараньими папахами, светлоглазого англичанина с сизыми бедуинами, гиганта черногорца в белом шерстяном наряде, шитым золотом и обремененным оружием, с худосочным польским евреем, коричневую рясу, францисканца с негром, сестру-кармелитку с китайцем с неподвижной головой, с черной косой до пят и в лиловой кофте. Все это льется от султана Вальде к самому людному месту Галаты, к углу набережной, к бирже и столикам уличных менял, и от биржи к Султан-Валиде, где останавливаются вагоны-конки, где вечная теснота фиакра, разносчиков, цветочников, нищих, полуголых, прокаженных, сидящих на мостовой, и теснота базаров, заваленных коврами, оружием, медной посудой, сырами, зеленью, шафраном, сбруей, фруктами и туфлями, сотнями связок лиловых, канареечных, черных и оливковых туфель, висящих на стенах, подобно сушеной рыбе на шнурках. Здесь, на маленькой площади, всегда тени, влажная прохлада под стенами мечети, где у фонтана возле портала проходящие, сидя на корточках, торопливо и таинственно совершают мечеть,